Вы хоть раз докапывались до Китая? Авраам поморщился. До Китая? Да у меня при одной мысли башка трещит. Уилл рассудил, что для такого предприятия нужна ясная голова, а начать лучше на клумбе с розами. Научился он и сжимать виски точь-в-точь, как мучимый похмельем бушмен. За ужином Джули заметила, что Уилл держится за голову. «Что с тобой, Уилл?» «Перепил». «Чертов Авраам!» — буркнул Говард. Беспокоили Джулию и другие привычки Уилла. Он пристрастился мусолить самодельную трубку из палки и катушки для ниток, таскать в заднем кармане бутылку из-под ванили вместо фляги и поглаживать воображаемую бороду. Как-то утром повар посетовал, что его дочке, Рут, нечем заняться на каникулах. «Джозеф», — предложила Джулия, — «что же вы не приводите Рут поиграть с Уиллом?» Так Уилл встретил свою первую любовь. Рут была изящна, как журавль на берегу реки, и гордилась своей красотой. Под мышкой она носила крышку жестянки из-под печенья и любовалась своим отражением. Вдобавок она была старше Уилла на 2 года, а значит, ей были открыты все тайны жизни. «Рут», — спросил Уилл, — «откуда у твоего отца шрамы на щеках?» «Это его родители порезали, чтобы отогнать злых духов». «А почему их отгоняют вот так?» «Я ж тебе говорила, Уилл», — вздохнула Рут. «Злые духи селятся в здоровых душах. А если они увидят шрамы на лице, то решат, что душа больная, и не станут ее трогать». «А почему у тебя нет шрамов?» — спросил Уилл. «Иисус хранит меня и моего братика Джозефа». «А почему у тебя кожа черная?» «Такой ее создал Иисус». Рут достала крышку от печенья, чтобы полюбоваться собой. Уилл наклонился и стал рассматривать свое отражение рядом. «А почему у меня кожа не такая, как у тебя?» Решив, что с нее на сегодня хватит, Рут выгнула стройную шею и отвечала: «Потому что, когда Иисусу надоело делать красивых людей, он надел уродов». Уилл обиженно замолчал. Чего и добивалась Рут. Лишь из любви к Рут Уилл безропотно снес подобное оскорбление, а вечером принялся засыпать вопросами маму. «Ты родишь черных малышей?» «Нет, сынок, таких же, как ты». «Черные дети красивые», — заметил Уилл. «Да». Джулия улыбнулась при мысли, что от таких слов у ее матери волосы встали бы дыбом. «Разве ты не хочешь черных малышей?» — не унимался Уилл, пытаясь увязать мудрость мамы и Рут. Ему казалось, что раз мама хочет еще детей, значит, она им недовольна. «Белые малыши мне тоже нравятся», — сказала Джулия. Вернувшись к Рут, Уилл передал ей мамины слова. «Да», — согласилась Рут, — «но для Иисуса черные малыши самые красивые». Взяв в руки крышку от печенья, Рут одарила себя ослепительной улыбкой. «Зачем же тогда он делает некрасивых детей?» «Для того же, для чего младенец Иисус, когда устал делать леопардов и газелей, — объяснил Рут, — надел бегемотов и бородавочников. Для смеха». «А-а-а», — протянул Уилл, — «но для девочек бородавочниц мальчики-бородавочники не уроды». Рут прикрыла глаза, разговор ее утомил. Уилл, испугавшись, что ей скучно, решил поговорить о чем-нибудь еще. «Рут», — начал он, — «а знаешь, что Китай на другом конце земли, прямо напротив нас? Если выкопать глубоченную яму, то попадешь, Уилл». Рут зевнула. «Можно тебя попросить кое о чем?» «Конечно, Рут». «Вырой мне яму. Зачем?» «Хочу поглядеть на китайца», — сказала Рут с томной улыбкой. Уилл рад был угодить Рут, но на пути стояла трудность. «А вдруг я до них докопаюсь, когда у них ночь?» «Вот и хорошо», — обрадовалась Рут. «Хочу увидеть полночного китайца». Место для ямы Уилл выбрал на клумбе, где разрыхленную почву легко было копать. В мгновение ока он выкорчевал 2 розовых куста с цветами величиной с манго. Красная глина на глубине была прохладная, пахучая. Рут лежала в гамаке, обмахиваясь банановым листом, и представляла, что плывет по реке, как Клеопатра, окруженная толпой преданных слуг. «Ну как, Рут?» — крикнул Уилл, стоя по пояс в яме. Рут сверкнула глазами. «Глубже, Уилл!» «Далеко еще до Китая?» — спросил Уилл. Но Рут в мечтах плыла по Нилу. 4 призовых розовых куста лежали на солнцепеке, кривые корни торчали кверху. Авраам пошел на кухню глотнуть воды и на обратном пути увидеть, что стряслось. «Уилл!» — он в ужасе указал на кусты. «Мамины розы!» «Я рою яму до Китая!» Перепуганный садовник схватил кусты в охапку и пересадил на другую клумбу.